Глава вторая. Егор. «И кто это у нас прёт, не глядя?» «В коридоре темно, как в заднице. Ни хрена не вижу, что за пуля в меня влетела. Чтобы разобраться, приходится действовать по старинке. Вжимаю свою добычу в ближайшую стену, а дальше на ощупь. Первым делом скольжу ладонями по спине вниз и сминаю ягодицы. Жопка немного тощая, без объёма и сладкой мягкости. Не мой формат. Но твёрдая, как орех. Если раздвинуть половинки и вставить член, сожмёт по высшему разряду. Яйца под ноль опустошит. Душу наизнанку вывернет. Что это мы такие молчаливые? Так и не дождавшись от улова ни писка, ни визга, изучаю дальше. Обхватываю руками передние полушария, стискиваю сквозь платье и ещё какую-то тряпку, взвешиваю тяжесть в ладонях и чуть не слетаю с катушек. Есть в жизни справедливость. Здесь Всевышний ни на что не поскупился. Компенсировал, так сказать, жопный недобор сполна. Всё мягко, пышно и пиздец, как горячо. И как мама с папой тебя такую красивую назвали? На радостях в лицо даже не смотрю. Во-первых, в темноте фиг что рассмотришь. А во-вторых, моему младшему уже и так всё понравилось. Стоит дубинушка по стойке смирно. Готов бурить, дымиться и ублажать. «Извините». Со странным придыханием в конце концов произносит добыча. «Мне работать нужно». Тихо откашлившись, она трогает меня своими длинными пальчиками, хлопает по груди, словно гладит. «Кем же такая прелесть работает?» Снова спускаюсь к булкам. Забравшись под платье, кладу ладони на половинки, сжимаю. Нет, не показалось. Упругие, сочные и как под мой размер. До последнего сантиметра. Идеально ложатся в руки. Совпадают всеми габаритами. Не случайная добыча, а настоящий джекпот. «Я официантка. Пустите!» Голосок дамочки звучит всё громче. На «пустите» прорезаются подозрительно знакомые истеричные нотки. «Да как же тебя сладкую отпустить?» Обхватив тонкую талию, труся плоский животик своим далеко не плоским бугром за ширинкой. Возбудила девка так, что искры из глаз сыплются. С бешеной мамашки в обед такого адреналина не было. Развезло, как пацана в 17 лет. «Упахался ты, Егор Семёныч. Поздравляю себя. Сперматоксикоз после 3 дней героического воздержания из-за, мать её, любимой работы». «Мне и правда нужно идти». Девка уже не дерётся. Чувствую, как набирает грудью воздух, напрягается. В самое последнее мгновение успеваю установить острое колено, прицелившееся в мой пах. «А ты с норовом». Член вжимается в молнию сильнее прежнего, упирается тупой башкой в самую пуговку и настойчиво требует влажной аудиенции. Первый раз встречаю у Касьянова такую строптивую девку. Бриллиант в его блядской коллекции. «Не боись, я не обижу». Подхватив это счастье под жопку, позволяю соскользнуть по моему телу, по всем его твердыням и временным окаменелостям. «Не надо!» — уже совсем человеческим голосом произносит дамочка, без блеяния, без страха, и тут до меня резко доходит. «Стоять, где стоишь!» — командую, фиксируя её к стене, и, шалея от догадки, включаю фонарик на мобильном телефоне.